как маршал пред бывшим полком плывет перед ними в эфире на белом коне боевом. И мстительный ветер отчизны заносит в серебряный прах останки покойных дивизий, усопших в российских снегах. И сквозь погребальную мессу под вьюги тоскующий вой рождается новая песня над нашей великой страной. Февраль 1943 года. Шанхай. Иная песня. Скоро день начнется, и конец ночам, и душа вернется к милым берегам птицы, что устала петь в чужом краю, и, вернувшись, вдруг узнала родину свою. Много спел я песен, сказок и баллад, только не был весел их печальный лад. Но не будет в мире песни той звончей, что спою теперь я милой родине своей. А настанет время, и прикажет мать всунуть ногу в стремя или винтовку взять. Я не затоскую, слезы не пролью, я совсем иную песню запою. И моя винтовка или пулемет, верьте, так же ловко песню ту споет. Перед этой песней враг не устоит, всем уже давно известно, как она звучит. И за все ошибки расплачусь я с ней, жизнь свою отдав с улыбкой родине своей. 15 июня 1943 года, Шанхай. Китиш. Проклинали, плакали, вопили, декламировали наша мать. В кабаках за возрождение пили, чтобы опять на утро проклинать. А потом вдруг поняли, прозрели, за голову взялись, неужели Китиш, оживающий без нас, все-таки великая, подите ж, а она действительно, как Китиш, проплывает мимо ваших глаз. И уже сердец людских миллионы ждут ее на дальних берегах, и уже пылают их знамена ей навстречу в поднятых руках. А она с улыбкой и приветом, мир несущая народам и векам, вся сияет нестерпимым светом, все еще невидимая вам. 1943 год, Шанхай. Салют. Небеса, рассвечены алмазами, возжигает Родина огни. Все вас, родные сероглазые, братья драгоценные мои, все о том уже бессмертном мужестве, за которым восхищенный мир наблюдает со священным ужасом из своих разрушенных квартир. Каждый раз за шторы и затемнение, из-за слез не отыскать окна от восторга, гордости, волнения, глубоко душа потрясена. Этот праздник стал нас всех обязывать, мы должны трудиться выше сил, чтоб потом нам не пришлось доказывать, кто и как свою страну любил. 1943 год, Москва. Доченьки, у меня завелись ангелята, завелись среди белого дня. Все, над чем я смеялся когда-то, все теперь восхищает меня. Жил я шумно и весело, каюсь, но жена все к рукам прибрала. Совершенно со мной не считаясь, мне двух дочек она родила. Я был против, начнутся пеленки, для чего свою жизнь осложнять? Но залезли мне в сердце девчонки, как котята в чужую кровать. И теперь с новым смыслом и целью я, как птица, гнездо свое вью, и порою над их колыбелью сам себе удивленно пою. Доченьки, доченьки, доченьки мои, где ж вы, мои ноченьки, где ж вы, соловьи? Много русского солнца и света будет в жизни дочурок моих, и что самое главное, это